Глава 12. «Мелоди, ты совсем забыла меня. Ты избавилась от меня, сдав в эту академию памяти». «Рози, дорогая, что вы в самом деле как маленькая? Я все время о вас помню. Ну, просто у меня тоже есть личная жизнь». «А у меня нет никакой жизни. Сплошные воспоминания. И ужасные сны. Я чуть не умерла со страху сейчас во сне. Я была пантерой. Столько крови я никогда не видела. У меня на лице, то есть у пантеры на морде. Может быть, ты зайдешь ко мне?» Зрачки ее будто дышат, сужаясь и расширяясь, как и ноздри, ловящие его дух. И посредине, меж глаз, бьется вена, пульсирует будто бы вслух припевом «Задрать кабана, задрать его охотника, задрать, заставить быть слабым, покорным, скулить, выть, плакать, просить, ползти, лизать, не отрываясь, глядеть. Задрать кабана или его охотника. Блеск растаявшего инея на ветках. Блеск слез ото сна в глазах пробудившегося. Блеск двустволки и искры костра, улетающие ввысь. И страх, что кто-то рядом, кто-то дышит. Задрать охотника». Ласково лапой по скуле ударив, не ожидала увидеть кровь, и озверела, увидев. За самое мягкое принялась сначала, между ног. Потом уже все равно было. Брызги пены из пасти. Брызги крови его. «Скучно», — рысь подумала. «Даже ранить никто не может смертельно». «Вы же сказали, сон о пантере». Пришедшая Мелоди сидела на канапе, усыпанном подушками собственного производства Роузи, а та зачитывала ей записанный сон. «У вас получилась просто поэма. Вообще, я бы на вашем месте все время оставалась в академии. Пропадает столько материала. Это же художественные произведения». «Вот это что?» Мелоди взяла листок, исписанный аккуратным почерком. «Вы не должны останавливаться. Вы не возражаете против того, чтобы я открыл окно. Продолжайте выполнять упражнения. Когда она была ребенком, она любила петь. Я приготовился принять участие в зимних соревнованиях. Спасибо вам за помощь в нашей работе. Я люблю читать книги о путешествиях. Она сообщила мне о приезде моей тети на праздники. Мне доставляет удовольствие слушать хоровую музыку». Его хобби — коллекционировать марки. «Да, это вообще-то похоже на перевод с какого-нибудь языка, как упражнение». «Мелоди, мне все мое существование кажется каким-то упражнением. Будто бы на мне упражняются. Вот у меня еще тут какая-то чушь записана. Что это такое? Бурак швермерный. Стопин в трубке. Колесо китайское. Свеча римская. Дым машины. Имитатор попадания пули. Ты понимаешь что-нибудь?» Мелоди откинулась на подушку и захохотала, болтая в воздухе красивыми ногами. «Угостите меня кофе, Роузи». «Ну что я могу вам сказать? У вас сумбурная память. Все смешалось. Поэтому вам и надо ходить постоянно в академию. Чтобы вам помогли отделить ваше личное от того, что вы называете инфомус. Зерна от плевел, как говорили раньше». «А почему ты считаешь, что там они знают, что главное, а что несущественно?» Роузи выключила эспрессо-машину и налила Мелоди кофе в желтую чашку, поставив ее на черное блюдце. «Что есть часть, а что целое?» «Ну, вам же объяснили, что воскрешение или воссоздание зависит от того, какое впечатление было оставлено в памяти. Силу этого впечатления фиксируют и наглядно воспринимают. Я не думаю, что какие-то бураки или стопины в трубках есть нечто существенное». «Никогда не знаешь. Может быть, это часть чего-то невероятно важного в моей жизни. Что такое бурак, между прочим, а?» Мелоди снова засмеялась и набрала номер Николса. «Хеллоу, дорогой. Ты знаешь, что такое бурак?» «Нет, не буряк. Это свекла по-украински. Что? Пиротехника? Ну ладно. Это Роуз не дают покоя какие-то ее сновидения. Чау-чау». «Чау-чау, мяу-мяу», — передразнила Роузи. Все-то вам смешно». И она надела симпатичную шапочку-тюбетеечку с длинной болтающейся косичкой. «Какая прелесть! Вы сами сделали? Ну а мне когда же вы свяжете что-нибудь?» «И ты могла бы это сделать, Мелоди. Я вот научилась. Это очень легко и очень увлекательно. Прям не остановиться, когда начинаешь. Всего несколько часов, и тюбетеечка готова. Ты проводишь меня?» Роуз жила в резиденции номер 19, или Полянка 19, хотя никаких полян поблизости не было. Маленькие домики с фронтальными газонами тянулись вдоль небольшой улочки, по которой каждые полчаса туда-сюда проезжал микроавтобус, отвозя резидентов Полянки, которых Роуз никогда не видела, к центральной площади с гигантским торговым центром. Собственно, это был не только торговый, но и вообще центр. И здесь же был спуск в подземку, которая прямиком могла доставить в Академию памяти. «Ты знаешь, Мелоди, когда я вижу себя в прошлом, ну, когда я вспоминаю, я намного больше, выше, я хочу сказать. Неужели возможно такое усыхание? И еще, может быть, я вовсе не о себе вспоминаю?» Роузи и Мелоди уже стояли в вагоне поезда, бесшумно скользящего в тоннеле. Когда они подошли к дверям, чтобы выйти на ближайшие станции, Роузи увидела отражение молодого человека, стоящего сзади нее. На грудь ему как раз приходилась надпись на стекле раздвижных дверей «Have a nice day». Роузи попыталась разглядеть его лицо, но увидела только длинные волнистые волосы, спадающие с плеч локонами. Она вышла из вагона вслед за Мелоди и обернулась. С молодым человеком стоял рядом мужчина, пониже его ростом и, как-то казалось, сильно отличавшийся чем-то внутренним. Или, скорее, какой-то своей принадлежностью к чему-то, что стало уже его сутью и совсем не было близко молодому человеку. Роузи встретила его взгляд, влажно-блестящих, серовато-голубых глаз. Всего на секунду. Но Мелоди взяла ее под руку, и Роузи пришлось отвернуться. «Добро пожаловать на Гавану, родину вечной революции и почти Че Гевары. Смотрите, как его улыбка украшает девичьи груди на майках юных кубинок. Куба — это остров. Куба — большой корабль. Коралловые рифы на пути. Куба — это девушка с губами алыми. Куба — последняя пристань мечты». Роуз вдруг увидела этого молодого человека вместе с тем, другим, прилетающими на Кубу, и девушки встречают их с цветами. «Тебе больше идет рожа Че на груди», — говорит другой, пониже, Владимир. «Мое поколение не ценит официальных героев своей юности. Сейчас, конечно, понятно, что он был героем, отказался от кресла банкира. Но тогда они были обязательными, программными, что ли. А тебе не кажется, что мне больше подошло бы быть с одной из этих девушек? Вот с той вот, у нее бирочка на груди роза». Это я!» — закричала Роуз, а поезд уже отошел и уплывал с мирным шипением.